Призрачное солнце появлялось не раз с этого момента, но нигде не влияло столь сильно, как на Транче. Раз в 2 или 3 года оно посещало новую систему, наводя беспорядок на планетах. Именно ради разборки с этим феноменом и был созван тиранийский конклав, возглавляемый Зерби. Вот уже десятки лет они пытаются понять, что это вообще такое и как предотвратить дальнейшую катастрофу. Однако, насколько мне известно, еще никто не смог даже отдаленно понять, с чем имеют дело. Джея мне рассказала про старинный манускрипт «Профектум Еретикус Тенебра», созданный во время крестового похода Анжуйского, в котором находится единственная зацепка. Это сборник пророчеств, связанных с Каликсидой, найденный на одном из мертвых миров. На его расшифровку ушло немало лет, однако все, написанное там, оказывалось правдой. И прибытие Камуса, звезды последнего дня, было последним предсказанием. Вот только что бы ни писалось в старых книжках, я не был готов просто смириться с апокалипсисом. Поэтому сейчас я пытался почувствовать, как меняется варп и есть ли что-то необычное даже для океана душ. По всем вторичным признакам, было ясно, что звезда Тиран появится в ближайшее время. Тень в варпе, странные видения, культы и резкое увеличение числа мутантов с псайкерами были бы неважны по отдельности, но вместе, однако у меня не получалось понять, как именно здесь может появиться полноценная звезда. Телепортировать объект такого размера по всему сектору невероятно сложная задача, на которую способны единицы по всей галактике. Подобный трюк бы потребовал просто астрономических затрат психической энергии, и я знаю лишь несколько личностей, которые были в состоянии это провернуть. Речь идет о самых могущественных колдунах хаоса, высших демонах Дзинча и старейших псайкерах Эльдар. Вот только зачем им это делать? Демоны и еретики не получают ничего с восстания, и им было бы проще сбросить звезду на Терру или хотя бы Сцинтиллу, чтобы разом уничтожить оборону человечества и затем пожрать остатки человечества. Хаос питается душами, и им не особо полезны какие-то восстания. Да, это дестабилизирует Империум, но есть и более верные способы это сделать. Тут что-то другое. Влияние Эльдар было неплохой теорией, но не было никаких аргументов этого, кроме факта, что они в состоянии провернуть подобное. Все-таки, они не дураки и понимают, что чем слабее человечество, тем сильнее хаос. И если с людьми еще можно договориться, то Слоаниш не станет слушать ушастых и просто сожрет их души. Да, они редко помогают Империуму и готовы даже сражаться с человечеством, если речь идет о выживании их вида или отдельных представителей, но не будут гадить без причины. Остаются более туманные теории. Например, некоторые предполагают, что звезда Тиран – это призрачное отображение какого-то звездного тела в имматериуме, сияющего сквозь тонкую материю пространства. Другие говорят, что это зеркальное отражение – светило варп-пространства, которое отчасти пребывает в реальном пространстве и пытается найти туда проход. Вот только обе этих теории не объясняют, почему именно звезда вообще появилась. В галактике сотни миллиардов звезд, но никогда раньше ничего подобного не было замечено. Я считаю, что это проделки ксеносов, но не из категории широко известных. Орки и Эльдар уникальны именно тем, что человечество пока не смогло их уничтожить. Так-то Империум каждый день уничтожает по десятку инопланетных видов и бог знает сколько цивилизаций, стирая в пепел даже воспоминания о них. А кому сильно похож на какое-то недоделанное супероружие, которое можно было использовать, чтобы дестабилизировать человечество. Тяжело вздыхаю, выходя из медитативного состояния. Я исследовал значительную часть Солнечной системы, но смог заметить лишь сам факт, что грядет что-то большое. Этого было преступно мало, однако это мой предел. Потратить еще полдня, чтобы исследовать всю систему, я и так подошел опасно близко к своему лимиту и уже чувствую, как угрозы варпа скребутся в моем черепе. Управление имматериумом – это смертельно опасная игра, где ты ходишь по канату, подвешенному над огненной бездной. Малейшей ошибкой ты пожалеешь, что вообще начинал. Вместо всяких дел, просто падаю на кровать, закрывая глаза. Голова раскалывалась, но ничего смертельного. После такого активного использования сил мне нужно было отдохнуть, чтобы хотя бы немного прийти в себя. «Господин, сэр Салдиван попросил вас прийти к нему в кабинет». К сожалению, мой отдых прервал голос служанки, доносившийся за дверью. Ее голос практически дрожал, и даже так можно было заметить, что она все еще не забыла про случай за столом, где проявилась моя святость. Если даже инквизиторы и космические десантники уважительно относятся к живым святым, То, что уж говорить про обычных людей. Хорошо, я скоро приду. Переборов себя, поднимаюсь и готовлюсь идти навстречу новому испытанию. Салдиван потратил последний день, занимаясь разборками с местными проблемами, и, похоже, пора узнать, как все произошло. Франциск Салдиван сидел за столом и перебирал документы, связанные с преступлениями, произошедшими на базе. Он сидел так уже несколько часов и анализировал отчеты о проделанной работе. Роль инквизитора заключается в том, чтобы отдавать нужным людям приказы, а не в том, чтобы решать проблемы самостоятельно. По крайней мере, если в распоряжении есть личности, достаточно компетентны для подобного. И хоть после обучения у Рейкхуса он отверг многие истины своего учителя, про необходимость умных и верных подчиненных старый фанатик был прав. Франциск на некоторое время перестал читать. Воспоминания о его бывшем наставнике все еще являлись причиной его глубокой боли. Когда-то Салдиван был его аколитом, но даже тогда он не верил в кровавые методы ведьмоборца. Хотя работа инквизитора и была грязной, но для Рейкхуса нет разницы между еретиками и лояльными имперуиму псайкерами. И это даже не преувеличение, ибо Франциск помнил случай, когда тот сжигал даже санкционированных псайкеров. Рейкхус готов терпеть других инквизиторов, раскрывших психический потенциал, но только потому, что не в состоянии устроить над ними свой суд испытанием. Сам Салдиван жив лишь потому, что сам Кайден приказал иметь в свите охотника на ведьм хотя бы одного псайкера, и сумасшедший старик не мог пойти против слов одного из величайших живых инквизиторов, который тогда сидел в высшем совете Тиры. Ну, может, вернее, все инквизиторы равны в своих полномочиях, но тогда он лишится значительной поддержки и многих своих союзников. Рейкхус является сумасшедшим фанатиком, но точно не идиотом. Их совместная работа была сложной, мягко говоря. С каждым днем, работая под покровительством ведьмоборца, Салдиван сильнее понимал, насколько Империуму нужны перемены. И вместе с этим росла его ненависть в сторону своего наставника. Он видел, как женщины и дети тысячами горели на кострах, просто из-за факта наличия самого слабого, бесполезного в жизни психического потенциала. Он уничтожал древние библиотеки и книги старше самого Империума, опасаясь знания больше, чем страшнейших из демонов. До встречи Рейкхуса, Салдиван хоть и был положительно настроенным в сторону псайкеров, но он не считал знание столь важным. Однако только встретив тьму и невежество лицом к лицу, он осознал, что именно знание и порядок, а не бессмысленное уничтожение, является ключом к защите человечества от угроз, с которыми оно столкнулось. И хотя его методы могли показаться слишком еретическими, но насколько это важно, если речь идет о спасении всего Империума, можно войти. Салдиван поднял голову и посмотрел в сторону двери, откуда раздался звук. Он выдохнул, очищая голову от лишних мыслей, и позволил своему гостю войти. Габриэль был очень интересным случаем. С первого взгляда можно было понять, он не совсем обычный человек. Его окружала странная аура, которая притягивала взгляды всех вокруг него. Подобным не обладал ни один биологически улучшенный аристократ, космический десантник, и даже псайкеры могли провернуть подобное только с помощью телепатии. Нет, это было что-то совершенно другое, на порядок более возвышенное. Знак, посланный повелителем человечества, тот, который Франциск так долго искал. Рад, что ты зашел, Габриэль. Работа по поиску преступных элементов на этой станции прошла вполне успешно, и моим людям удалось найти многое, о чем ты рассказывал. Повстанческая группировка мутантов была обнаружена, и ее члены уже на допросе. Даже получилось спасти несколько потенциальных жертв, которых готовили принести в жертву революции. Также были обнаружены запасы оружия и пойманы некоторые лидеры, планировавшие восстание. Кое-какие техножрецы заигрались с изменением собственной биологии, поэтому заполучили целую гору мутаций, потеряв человеческий лик. Габриэль улыбнулся, слегка откинувшись на спинку кресла. Должен признать, проделана отличная работа. Менее чем за сутки удалось предотвратить большую катастрофу. Салдиван хмыкнул, передавая часть документов в сторону парня. Тот сразу же взялся за них, начав вчитываться. Его глаза быстро бегали по строчкам. Сейчас, как никогда раньше, он понимал, что находится на правильной дороге. Смотря на живого святого, Франциск как никогда раньше понимал, что находится на верном пути. Мы смогли так оперативно отреагировать во многом благодаря твоим словам. Признаюсь, если бы Инквизиция заранее знала о всех преступниках, у всего Империума было бы намного меньше проблем. Франциск повторил жест Габриэля, улыбнувшись и откинувшись назад. Салдиван признавался себе, что во время призыва демонов и заключения с ними контрактов, он переживал о том, не пал ли он в ересь. Но теперь, когда император послал ему знак, что он не еретик и его дело правильное, все сомнения отпали. Теперь Франциск знает, что он прав и поэтому ничто не остановит в его миссии спасти человечество. Любой ценой. Глава 30. Вестник. Часть 1. Я слушал отчеты о работе, проделанной людьми Салдивана, и с каждой секундой во мне росло облегчение. Культ был найден и остановлен. К тому же удалось спасти многих пленных и потенциальных жертв. Взрывчатка с самодельным оружием были обнаружены, и теперь потенциальное восстание будет намного менее кровавым. По крайней мере, я надеюсь на это. Конечно, было бы идеально, если бы оно вообще не произошло. Вот только, социальное напряжение здесь довольно высоко, так как ситуация накалялась уже десятки лет. Местные, родившиеся и проведшие всю жизнь на станции, с высокой вероятностью вскоре взбунтуются и без всякой черной звезды. К счастью, в моих силах будет попросить черных храмовников в решении этой проблемы превентивно. Астартес смогут вырезать лидеров сопротивления и уничтожить его в зародыше так, что следующие десятки лет люди будут даже бояться думать о подобном. Хотя это, конечно, и не обойдется без достаточной платы. Мое лицо никак не изменилось, когда я услышал слова Салдивана. Он предлагал поубивать вообще всех, но я не сходил с ума сразу же от этого. Он человек своего времени, а я – своего. В 41-м тысячелетии все уже даже забыли про такое понятие, как гуманизм, ибо суровая и мрачная вселенная не прощает слабости. И дело не в том, что люди стали злее или хуже, просто условия жизни изменились. Легко говорить мне, человеку, выросшему в спокойное время, когда люди могут себе позволить себе подобное. А здесь, когда речь идет о выживании всей людской расы и малейший просчет приведет к гибели миллиардов, слабость вроде милосердия была недопустима. Что бы я ни чувствовал насчет подобного, но кровавый подход в данных условиях был вполне оправдан. Понимаю необходимость такого метода, однако я бы предложил другой подход, который может спасти куда больше жизни и дать нам шанс заполучить настоящую лояльность людей. Я чувствую приближение призрачной звезды, а это значит, нам не получится избежать катастрофы, используя обычные методы. Поэтому я предлагаю устроить небольшое представление и подготовить народ к грядущему, пользуясь возможностью. Но для этого мне потребуется ваша помощь и воздействие на местную администрацию. Однако оправдан не означает незаменим. Салдиван был умным человеком, профессионалом своего дела, хоть и с особой манией насчет варпа, но он был умелым инквизитором, если судить по результатам, лежащими передо мной. Он согласился на зачистку всего и вся, потому что у него не было других средств и методов решения проблемы. Вот только у меня была идея, как все исправить без локального геноцида. Пришло время приступать к первому серьезному шагу спасению Империума. Пора выйти на сцену. И хоть здесь можно было встретить представителя практически каждого мира Калексиды, но особенно сильно выделялась одна каста. Пустотники были бледнее и выше обычных людей, что было результатом рождения в среде с ослабленной гравитацией и отсутствием света звезды. Их волосы были хрупкими, и чаще всего местные лысели уже к 30 ввиду недостатка хорошего питания. Зловещие, неприкаянные, родившиеся в космосе, они составляют причудливый букет абсолютно неприспособленных к реальной жизни вне стальных стен их родной станции. Черты их лица были вытянуты, а в глазах видно что-то, не свойственное для обычного человека. В основном они занимались не особо важной ролью прислуги и уборщиков, формируя собой основу общества на Прае, хотя и не обладая практически никакими правами. Они формально не были рабами, однако удушающая бедность, из которой нельзя было вырваться, и запрет на какое-либо продвижение по социальной лестнице фактически делало пустотников таковыми. Из-за этого многие из них искали освобождение от мрачной реальности в алкоголе и наркотиках, что в конце еще сильнее ухудшало их жизнь. Самые амбициозные из них шли работать в криминал, единственное место, где они были важны, становясь отменными пиратами и контрабандистами, но это был выход немногих. Абсолютное большинство рождалось, жила в бедности и умирала в бедности. И так поколение за поколением. Свет на центральной площади станции был холодным и, очевидно, искусственным, но хотя бы лампы здесь работали без сбоев. Десятки и сотни миллионов людей проходили под ними многие века, и для некоторых из них фонари были единственным источником света, который они видели в своей жизни. По одной из улиц в быстром темпе двигалась выделявшаяся даже на местном фоне компания. Она состояла из рыжего молодого мужчины в зеленом кителе, украшенном золотой аквилой и прочими символами Империума. На шаг позади него двигалась полутораметровая фигура, закутанная в узнаваемую алую мантию. Лицо техножреца полностью скрывала серая стальная маска, а конечности были заменены механическими аналогами. Слева же от мужчины двигалась высокая женщина, закутанная в драгоценные темные ткани. Ее лицо было покрыто вуалью и были видны лишь два ее ярких зеленых глаза. Она передвигалась невероятно элегантно и нельзя было услышать звуков ее шагов. Маркус тяжело вздохнул, пытаясь сдержать свое раздражение. Многие люди считали, что работа вольного торговца является одним из немногих билетов в свободную жизнь, доступных в Империуме. Вот только они забывали про одну незначительную вещь, которая ставила крест на всех этих мечтах – ресурсах. Да, он обладал возможностью отправиться хоть в другую галактику, но в то же время Маркус и половины пути не пройдет, как кончится еда с водой, а из топлива останутся только сервы. И уже на следующие стандартные сутки у корабля появится новый капитан, который сбросит холодное тело бывшего торгового принца в пучины космоса. Поэтому ему, гордому исследователю темных глубин Вселенной, приходится бегать как подстреленный Брокс, чтобы оплатить все долги и не быть выброшенным за них в ближайшую черную дыру. Все потому, что Маркус знал, что это было самой милосердной вещью, на которую способны банкиры Крина. И если он забудет про платеж в очередной раз, его ждет кое-что значительно хуже. «Сэр, судя по вашему пульсу, вы слишком напряжены. Советую вам расслабиться и успокоиться. Как-никак, сангвинало скоро, а у вас нет никакого праздничного настроения, а уже это является отличным поводом отправиться отдохнуть и провести праздник здесь, а не в проклятом варпе в компании всяких». Маркус едва справился с желанием ударить себя по лицу. Первоначально, Борис был простым магасом-эксплоратором, присоединившимся к нему в поисках древних артефактов. Честно говоря, Маркус подозревал, что тот присоединился к слугам машинного бога по пьяни, ибо еще никогда он не встречал такого непрофессионала среди жрецов Марса. Да, Борис был превосходным экспертом, разбирающимся во многих науках и обладавшим многовековым опытом, вот только слишком часто он забывал о своих обязанностях мастера технологии и вместо этого любил чесать языком. Здесь она называется Днем Святого Друза, идиот. Если тебе нужен повод, чтобы напиться как скоргуль, можешь так и сказать. Напарница позади Маркуса даже не повернула голову, чтобы высказать свои мысли техножрецу. Ее голос был глубоким и особенно мягким, обладая бархатными нотками. Ее можно было слушать часами, но вольный торговец понимал, насколько большой ошибкой это было бы. Маркус устало качал головой, мысленно спрашивая императора, за что ему все это. Он продолжил идти, стараясь не замечать бурчания техножреца, когда неожиданно его напарница остановилась. Она просто встала на месте и немигающе смотрела в пустоту. Торговец сразу же подобрался, ибо понимал, что это не предвещало ничего хорошего. Что-то странное происходит. Не могу понять. Словно сам варп бурлит, но в то же время. Великая тьма грядет. В ее голове нельзя было не услышать страха и недопонимания, а также даже некоторого шока. Можешь понятнее выражаться? Борис также остановился, начав удивленно оглядываться по сторонам. Его сопутчица еще некоторое время держала за голову, после чего резко выпрямилась, начав с широкими глазами смотреть куда-то в сторону. Маркус сразу же перевел взгляд туда, моментально став серьезнее, разобравшись в ситуации. Борис был последним, понявший, в чем дело, но высказался он красочнее всех. «ДБЛ, поддерживаю, мой друг, Инквизиция. И судя по тому, как все оживлены, дело не в простой проверке». Маркус с компанией смотрели за тем, как на центральной площади станции вокруг огромного подиума собиралась толпа из десятков тысяч душ. Вокруг стояла практически целая армия, состоящая из стражи, и даже можно было заметить золотые доспехи арбитров. Уже этого было достаточно, чтобы собрать манатки и побежать со станции как можно скорее, ибо явно готовилось что-то серьезное, но было еще кое-что, окончательно убивающее любое положительное настроение. Флаги с гигантской черно-красной инсигнией, развешанные возле одного из главных храмов. Инквизиторы любили действовать тихо и аккуратно, но если нужно было уведомить чернь о своем присутствии, действовали они с размахом. Маркус был вольным торговцем и обладал настоящим торговым патентом, отчего, в теории, проблем с законом у него быть не должно. К тому же у него не было с собой чего-то нелегального и контрабанды, и он не занимался даже, чтобы разобраться с долгами. Вот только он все равно нервничал, ибо если узнают про его спутницу, могут появиться небольшие проблемы. Ведь хоть у вольных торговцев и была легальная возможность работать вместе с ксеносами, к этому все еще относились очень предвзято. Особенно если речь идет про известных на всю галактику манипуляторов и телепатов вроде Эльдар. Он встретил Алэдеис во время исследования пространственных аномалий в соседнем секторе Коронусе. Чтобы пополнить припасы, им пришлось высадиться на необитаемый, как они тогда считали, мир, который быстро предоставил им сюрпризы. Уже на следующий день им пришлось убегать от целых орд неизвестных ксеномонстров, которые как обезумевшие бежали за ними до самого корабля. Маркус до сих пор помнит, как звери самых разных видов в один момент просто посходили с ума и с красными глазами стали разрывать его людей на части. И единственное, что их тогда спасло, была помощь представительницы Эльдар, использовавшей свое колдовство и мастерство владения оружием для уничтожения зверей. Конечно, он не был дураком и сразу же посчитал резкий приступ агрессии у местной фауны ее виной. Типичная попытка манипулировать монкеями, как длинноухие называют людей. Вот только лично пообщавшись с ней, он отверг эту теорию. Алэдеис не походила не то что на манипуляторшу, а хоть на кого-то, способного мыслить на три шага вперед, ибо ее это абсолютно не волновало. Она называла себя звездным странником, покинувший свой родной мир корабль ради жажды новых ощущений и приключений, и Маркус даже верил в это. Она была охотником и воином до мозга костей, интересуясь возможной добычей, и ничем другим. Представительница Эльдар сразу же согласилась на допрос, честно рассказав всю историю своего изгнания. И особенно Маркус оценил артефакты, которыми она решила купить свою жизнь. Тогда он был еще совсем молод, а долги были чересчур тяжелыми, поэтому он согласился не убивать охотницу, вместо этого даже предложив ее место в своей свите. И хоть она явно не ожидала этого, но довольно быстро согласилась, впоследствии не один десяток раз выдернув их из самой бездны. И поэтому вольный торговец и переживал, что могут появиться проблемы. Если к нему придут люди из Инквизиции, у них могут появиться очень интересные вопросы. Они могут любые проблемы, произошедшие на станции, списать на влияние иксеносов, и тогда они вместе с охотницей познают на себе все прелести имперского правосудия. Он перевел в ее сторону обеспокоенный взгляд, пока сама Эллада издержалась за висок, явно пытаясь справиться с головной болью. Не в этом дело. Я чувствую, как что-то влияет на океан душ. Подобно тому, как звезда влияет на гравитацию во всей звездной системе, что-то невероятно могущественное даже по моим меркам присутствует здесь. Но оно слишком хорошо скрывается, чтобы я смогла определить его местоположение, находясь так далеко. Смотрите, что-то начинается. Маркус был вынужден отвлечься от разговоров, переведя взгляд в сторону площади. А там уже происходило кое-что более интересное. По платформе медленно шел молодой мужчина, одетый в кристально чистую белую робу, контрастировавшую с его довольно привлекательной внешностью и длинными алыми волосами. На его лице красовалась улыбка, и было видно, что это не простой человек. Вольный торговец видел многих высокородных дворян, которые заказывали себе всякие биологические улучшения и очистку генов от мусора, но даже они не дотягивали до его уровня. Маркус не мог сказать, что именно, но что-то выделяло красноволосого на фоне десятков тысяч людей. Потребовалась минута, чтобы он дошел до центра, встав на подиум, возвышавший его на десяток метров над всеми. «Люди Прея, внемлите мне!» За мгновение вся площадь погрузилась в тишину, стоило мощному голосу раздаться по округе. Он звучал подобно грому и проходил сквозь любые преграды, забирая к себе внимание всех людей. Каждый, кто был в нескольких километрах от него, мигом встрепенулся и поднял головы, обратив внимание на говорившегося. Маркус чувствовал, словно его прошибла молния, стоило первым словам прозвучать, а говоривший продолжал удивлять. Маркус с широко распахнутыми глазами смотрел на то, как фигуру стал окутывать мягкий золотой свет. Лучи обходили его тело, после чего распространялись по всей площади. Преображение потребовало всего десяток секунд, но оно было разительным. За спиной мужчины появилось два золотых крыла, пока его глаза начали сиять подобно двум звездам. «Слушайте меня, люди Прея, ибо я несу вести о том, что грядет. Катастрофа нависла над нами всеми, ибо зло ждет своего часа, чтобы ударить по человечеству». Толпа не издавала ни звука. Люди с застывшими глазами смотрели на живого святого, пришедшего с посланием от самого императора. Маркус и сам хоть не был особо религиозным человеком, проводя в церкви всего 1-2 дня в неделю, был поражен, следя за происходящим. Он видел многих псайкеров, людей или ксеносов, и знал, как они выглядят и звучат, поэтому был довольно сведущ во всяких чудесах. Однако ничто, виденное им раньше, не могло сравниться с этим. Он слегка повернул голову, решив обратить внимание на реакции своих спутников. Борис выглядел заинтересованным в происходящем, но не было видно, что он проявлял какой-то особый интерес. А вот его ушастая напарница была напряженная и сильно хмурилась по неизвестной причине. Маркус не был специалистом в мимике Эльдар, однако догадывался, что сейчас она не испытывает омерзения или гнев. Это больше походило на недоумение или даже шок. Будьте готовы, ибо грядут темные времена. Однако не бойтесь, ибо этого только и хотят враги человечества. Они питаются нашим страхом и только ждут момента, чтобы ударить нам в спину. Но мы сильнее этого. Человеческий дух могущественнее любых преград, которые может предоставить Вселенная, и ничто не в состоянии его сломить. Мы – верные слуги императора и опора его золотого трона. Именно поэтому у нас нет возможности подвести его. Нам нужно сплотиться и встретить проклятые силы единым кулаком. Только так мы сможем остановить кровопролитие и спасти нас самих и то, что построил наш повелитель. Мужчина поднял руки, и из его фигуры вырвался невероятный яркий поток света, ставший окутывать людей на площади. За секунды он проносился на многие километры, одаривая всех стоящих теплом и даже надеждой. Свет прошелся и через Маркуса, отчего весь груз, который он держал на своей душе, словно перестал иметь значение. Никогда раньше в своей жизни он не чувствовал такую легкость. И это было прекрасно. Так встаньте же, ибо именно сейчас настал час, когда нужно доказать свою веру, доказать свое право на жизнь и право всего человечества на галактику, и доказать, что нет ничего во всей Вселенной, с чем не сможет справиться объединенное человечество. Стоило ему сказать последние слова, как толпа поддержала их громогласным криком. Рев сотен тысяч людей звучал по всей станции, и от него дрожали даже стены. Маркус сам не заметил, как поддержал его. Люди кричали в поддержку святого, и он не мог просто молча смотреть на них. Спустя несколько минут свет вокруг него стал затихать, пока он развернулся и пошел туда, откуда вышел. Вот только чувство легкости, подаренное им, все еще ощущались. И поэтому Маркус даже не обращал внимания на шокированную и ужаснувшуюся Эльдарку, стоявшую рядом с ним. Скоро день друза, и он просто хочет хорошо провести праздник. Глава 31. Вестник. Часть 2. Тяжело выдыхаю, после того, как убеждаюсь, что никто на меня уже не смотрит. Вот так вот выступать перед десятками тысяч человек было необычно. Ни в одной из жизней у меня не было подобного опыта. Однако трюк оказался в том, чтобы не думать о провале и выглядеть уверенным в себе, несмотря ни на что. И с каждой секундой это становилось проще, так как наблюдение за тем, как тысячи людей с фанатичным огнем смотрят на тебя, очевидно повышало самооценку. Ну и особенно помогло небольшое ментальное воздействие, распространившееся на весь Прай, чтобы люди не переживали и не впадали в панику. Телепатия в таких масштабах вызывала легкую головную боль, но я и не такое переживал. Использовать силы астрономика нас каждым разом становилось все проще и проще, вот только мне это и не давало покоя. Джиас Зерби были хорошими учителями и смогли вбить в меня один жизненно важный факт, связанный с использованием сил Империи. Если что-то получается просто и не требует никаких жертв, то это очевидная ловушка. Работая с варпом, ты всегда чем-то платишь. Обычно это шанс взорваться или погрузиться в самые страшные кошмары, навеянные собственным разумом или проклятыми демонами, желающими заполучить тело и душу наивного псайкера. В моем случае они тупо боятся появляться, ибо я их сам одной мыслью на части разорву, но не стоит забывать и про более сильных ребят, которые могут рискнуть ради крупной добычи в моем лице. Но работая со светом императора, было очевидно, что никаких демонов я не вызову. Других опасностей варпа я не чувствовал, и это лишь подкрепляло мои подозрения. Тут явно что-то не так, и в данном случае плата не столь явна. Однако другого способа добиться желаемого у меня пока не было, поэтому приходилось идти слепым в темноту. Стоило мне спуститься, пройти вместе с людьми с Алдивана и сесть в машину, я смог ненадолго закрыть глаза и хоть капельку расслабиться. Я не заметил, как машина тронулась, ибо она парила в воздухе в паре десятков сантиметров над землей и передвигалась на каком-то антигравитационном движке. Мы с инквизитором все продумали и смогли рассчитать, кто сразу же захочет со мной встретиться. Поэтому вместо его особняка, меня повезли к людям, помощь которых нам действительно поможет в предстоящих событиях, а именно в сторону самого большого и примечательного здания на всей станции, где должна была состоять встреча с очень важными потенциальными союзниками. И мне жизненно важно отдохнуть, ибо чудеса веры сегодня мне явно придется показывать еще не раз. Спустя примерно час поездки, мне открылось конечное место моего путешествия. Гигантский золотой храм, статуи на вершине которого возвышались более чем на километр и просто поражали воображение своими размерами и точностью деталей. Они изображали четырех главных святых Калексидеи, нужно отдать должное, были явно сделаны настоящим мастером. Я мог разглядеть даже черты лица каждого из святых, и их легко можно было различить по характерным элементам. Я видел старого сурового гвардейца, державшего свою лазерную винтовку несмотря на множество ран. Видик покинутый, он же воин-исповедник, павший в сражении с кровожадными ордами орков и ставший покровителем солдат всех мастей. Ему часто молится, чтобы сохранить храбрость перед лицом превосходящих сил противника, особенно если война ведется против ксеносов. Перевожу взгляд и смотрю на нового героя. Киварнок из Федрида. Мускулистый бородатый мужчина, одетый в шкуры какого-то зверя и чем-то походивший на канона-варвара. Даже его статуя изображала его как настоящего дикаря, сражающегося одним простым топором. Он был свидетельством того, что даже примитивнейший из людей может добиться славы. Согласно мифам, Кивар саморучно расправился с десятком Астартес-предателей, хотя и был простым человеком. Очевидная сказка, хоть и красивая. Миссионерам особенно нравится рассказывать о герое Федрида примитивным и диким народам, говоря, что они могут возвыситься над своим происхождением, если обретут веру в императора. Также выделялась статуя мужчины, закутанного в робу, и чьи глаза словно сияли особым светом. Рибилгорд, смотрящий во тьму, святой, чья необычность заключалась в том, что он был настоящим псайкером. Он принес себя в жертву, чтобы спасти какие-то священные манускрипты от орд ксеносов-вампиров, обитавших на Сумраке, его родной планете. Хорошая история, которую церковники явно используют, чтобы смягчить гнев и страх простых людей перед санкционированными псайкерами. А еще она мне нравится тем, что именно из нее я узнал о существовании здесь настоящих вампиров. Ну и святой Друс, конечно, самая высокая и большая статуя, изображающая человека в рыцарских доспехах и с клинком в руках. Главный святой сектора, он же воин святой, первый лорд Каликса, бич детей зла, погибелью в ад и носитель света бога императора, Друс наиболее близок к образу отца-основателя, известного в секторе, и краеугольный камень имперской веры, вокруг сплотили сотни миров. Интересная личность, хотя я сомневался в правдивости многих его чудес. Согласно легендам, во время крестового похода он был подчиненным лорда-милитанта самого Галгенны Анжуйского, и после психического срыва своего лидера де-факто возглавил крестовый поход против ксеносов и их союзников. Сразил их всех, стер империю Юват в пепел, а потом помер, встретившись с сотней наемных убийц. Однако страннее всего было то, что на следующий день он воскрес, начав сиять как настоящая лампочка и став воплощением гнева самого императора. Прибыв к площади перед церковью, пришлось выйти, чтобы встретить уже дожидавшуюся меня делегацию. Я шел в сторону местных духовных лидеров, уже держа на лице свою классическую улыбку. Хоть могло и показаться странным, что я искал помощи у церковников, а не, например, у техножрецов, держащих монополию на технологии, или Астра Милитарума, заведующего всей имперской гвардией. Вот только роль Адептус Министерума, духовной церкви Империума, нельзя было недооценивать. Особенно здесь, в Каликсиде, где священники появились вместе с первыми колонизированными мирами. Министерум делает свое присутствие осязаемым везде, куда падает тень Империума, и на многих мирах власть и влияние церкви сильно перевешивает власть администратума или непосредственное управление, осуществляемое лордом сектора. Они пустили корни в каждый уголок сектора, и имеют агентов, союзников и сочувствующих во многих из самых влиятельных организаций, уступая в этом плане только самой инквизиции. Кроме того, нельзя забывать про то, что жрецы и аристократия сильно связаны, так как на многих мирах существует традиция отдавать второго сына благородной семьи для обучения на клирика или исповедника во исполнение древнего договора, который гарантирует хорошие отношения между дворянами и экклезиархией. Поэтому церковь и нельзя недооценивать, ибо это будет последней моей ошибкой в жизни. Однако и они не были всемогущественными. Главной слабой точкой местной церкви можно назвать ее сложную и довольно децентрализованную структуру управления. На вершине иерархии министерума Калексиды находятся кардиналы синода сектора, возглавляемый архикардиналом из собора света на Сцинтилле. Он, скорее идея или принцип, чем прочная структура или цепь инстанций. В теории синод состоит из кардиналов от каждой из калексидских архиепархий и может поэтому осуществлять свою деятельность или притворять в жизнь указы министерума во всей Калексиде под чутким наблюдением главы церкви. На самом же деле, истинная власть находится больше в руках отдельных епархиальных синодов, заведующих конкретными планетами. Хорошим примером является то, что, хотя архикардинал, глава синода сектора, и теоретически управляет всеми архиепархиями, фактически он имеет больше власти как глава конкретного столичного синода со всем его богатством и привилегированным положением, который преподносит Сцинтилла. Стоит признать, такое разделение позволяет министеруму осуществлять детальный контроль над областями Калексиды и в то же время уделять прямое внимание отдельным мирам или проблемам. Однако побочный эффект подобного микроуправления в том, что религиозные законы или толкования священных текстов различаются в разных планетах, создавая дополнительную политическую напряженность внутри церкви. Пока я проходился по разумам людей, несложно было заметить целую кучу легких культов, которые враждовали друг с другом просто из-за разной трактовки одних и тех же писаний. А сколько таких по всему сектору? Тысячи, тысячи, даже больше. Салдиван поделился со мной информацией про местный синод. Его глава считает себя частью друзьян, самого старого и пуританского культа Калексиды. Это практически та же самая имперская вера, только в ней больший упор представлен достижением самого известного святого сектора. Экклезиархия очень лояльно относится к этим ребятам, так как они во всем поддерживают архикардинала и его власть. Мне же это было хорошо, ибо построить разговор с ними будет относительно просто. Плюс фанатиков в том, что ими легко манипулировать. Меня приветствовала целая коалиция, состоящая из самых примечательных личностей. Впереди всех стоял пожилой седовласый мужчина, покрытый в явно дорогие красно-золотые церковные одеяния. Даже без подсказок, можно было понять, что это местный кардинал и соответственно главный представитель экклезиархии на Прае. На его лице можно было заметить легкую улыбку, пока душа сияла интересом и неподдельной радостью. Я чувствовал, что это неплохой мужчина, но у него явно есть свои грешки. Рядом с ними стояло еще несколько важных священников, но не они меня интересовали. А вот гигантский мужчина в белой броне и с золотым венком на голове уже был интереснее. Я лишь отдаленно представлял, как может выглядеть верховный маршал черных храмовников, и он полностью соответствовал моим ожиданиям. Могущественный мужчина, душа которого сияла от силы и уверенности в свои дела. Рядом с ним стояло еще несколько хорошо вооруженных астартес, среди которых был даже кое-кто мне известный. Капеллан, устроивший не один десяток допросов со мной, стоял по правую руку от маршала и продолжал жечь меня взглядом. Также нельзя было не заметить сестер битвы, с необычайным интересом смотрящих на меня. Судя по идентичным знакам на их форме, все они принадлежали к одному ордену. Вообще, как ни странно, но они не обязательно занимаются чем-то связанным с войной. Существует целое множество орденов, чьи цели и задачи разнятся самым разным образом. Сестры орденов Фамулус, например, служат во владениях высочайшей знати Империума, работая костелянами, советниками и консулами. Они посредничают в заключении союзов между домами, торговых сделках и браках. Короче говоря, их рукам всегда найдется работа в высочайших эшелонах власти, ибо квалифицированные дипломаты всегда востребованы в этой огромной вселенной. И поэтому я не знаю, с кем конкретно имею дело, ибо даже во время обучения у Джейсатраим, те не делали на этом большого акцента. Ну серьезно, кому нужно знать, чем различаются ордена мадригалисток, заведующих женскими хорами, от ордена Планксилиум, организующих движение паломников? Стоило мне подойти достаточно близко, как я сразу же попытался завязать диалог, слегка наклоняюсь, показывая знак уважения стоящему перед мной человеку. Здесь не так часто пожимают руки, и этот метод проявления уважения более популярен, ибо распространен даже на самых примитивных мирах. Это знак, что я доверяю человеку перед собой свою спину и даю ему возможность ударить меня. Люди инстинктивно понимают это, и не нужно им знать, что в моих силах убить вообще всех на этой станции. Маленькая деталь, не стоящая внимания. К тому же именно в этот момент на секунду мелькнул амулет, подаренный мне Марией 10 лет назад. Я всегда носил его на своей шее, ибо знал, что он когда-нибудь пригодится. И судя по тому, как ауры сестер битвы слегка вспыхнули от удивления, я заработал себе несколько очков с их стороны. Рад приветствовать вас, кардинал Агдас. Это честь лично встретить столь достопочтенного представителя экклезиархии. Кардинал улыбнулся, слегка поклонившись мне в ответ. Не нужно, сын мой, это большая честь для меня. Признаюсь, всю жизнь я мечтал встретить настоящего живого святого, являющегося проводником его воли. И спустя десятки лет поисков нужного, подозреваю, что мы наконец-то встретили нужного. Поворачиваю голову в сторону лидера космических десантников. Судя по ауре, я был ему интересен, но нельзя было не заметить некоторую толику настороженности. Он был готов к бою и стоит мне показать себя не совсем верно, как верховный маршал не промедлит и снесет мне голову с плеч. Я обратился к нему после кардинала, но это было так и задумано. Черные храмовники были особенным во многих планах орденом, и они вели себя порой необычно для Астартес. Я также невероятно рад возможности лично познакомиться со столь выдающейся личностью, как вы. Сыны Рогала Дорна и верные наследники Сигизмунда делом заслужили репутацию вернейших ангелов смерти и достойнейших воинов императора. По душе космического десантника можно было понять, что он удивлен, но при этом общий настрой более положительный. На многих мирах Астартес считали страшилками из сказок, и поэтому мало кто вообще разбирался в их истории. А они, между прочим, ею ой как гордятся. И поэтому такая простая лесть работает, ибо это то, что они хотят услышать. Тоже признателен, что смог лично встретиться с вами. Мои братья рассказывали о вас, и их слова лишь поджигали мой интерес. Его голос был полон силы, но чувствовалось, что он не пытается меня запугать. Лидер черных храмовников. Ну что же, можно и поговорить. Мы прошли внутрь храма, начав вести светский разговор. Конечно, я не переставал краем глаза разглядывать прекрасные орнаменты этого собора, но мой разум был полностью сконцентрирован на разговоре. Больше всех говорил кардинал, но маршал черных храмовников тоже вставлял некоторые фразы. Сестры битвы же не произнесли ни слова, с тех пор как я встретил их. Они спокойно наблюдали за мной, словно проверяя, удовлетворяю ли я их требованиям. К их счастью или сожалению, я был хорошим актером и знал свою роль. А подражать имперской вере не так уж сложно. Мы с Атреем разбирали религиозные тексты и то, как лучше всего себя вести возле представителей экклезиархии. Хочу снова указать, что это честь для меня встретиться с личностями вроде вас. В момент вроде этого люди могут надеяться лишь на веру и помощь истинных проводников воли императора вроде вас. Я говорил с легкой улыбкой на лице, медленно проходя по длинным коридорам храма. Кардинал был в шаге от меня и шел не торопясь, как ему позволял его уже почтительный возраст. Честно говоря, я даже не уверен, что он проходил какие-то процедуры по омоложению. Экклезиархия в этом мнении сильно разнится, и многие священники отвергают подобные генетические модификации из-за того, что считают это вмешательством в творение императора. Да, кстати, многие здесь действительно верят, что именно он создал человечество. И хоть я мог бы их поправить в этом моменте, делать это было не совсем разумно, особенно сейчас и особенно в такой компании. Не нужно, не нужно. Это долг церкви наставлять людей и вести их сквозь тьму страхов и заблуждений. Я был бы настоящим еретиком, если бы бросил даже одного человека, которому нужна помощь. Однако я ограничен в возможностях и все еще являюсь обычным человеком. Вы же, совершенно другой разговор. Он бросил на меня вопросительный взгляд, явно намекая на мою святость. Моя улыбка становится шире, пока глаза начинают загораться золотым светом. Через мгновение над моей головой появляется настоящий нимб, а из спины раскрываются крылья. Свет астрономика надаровал мне несравненное и невероятное могущество. Главное, чтобы счет за эту силу не был чересчур большим. Глава 32. Вестник. Часть 3. Золотой свет исходил из моей фигуры и окутывал все пространство церкви. Управлять им было очень легко, стоило просто захотеть, как он двигался куда нужно. Он изменялся вместе с каждой мыслью и являлся продолжением моей воли. Но на одном светошоу я не останавливался и продолжал выступление, усиливая эффект нужными словами. С самым небольшим воздействием телепатии для улучшения эффекта. Совсем чуть-чуть, чтобы воздействие нельзя было заметить. Просто слегка усилю нужные эмоции и заглушу сомнения. Речь идет о миллионах жизней на станции и миллиардов на мирах, зависящих от поставок спрея, поэтому можно немного выйти за границу допустимого. Да прозреют те, кто веруют, ибо его свет несет прощение и исцеление всем, достойным этого. Я вижу ваши души, и они сияют светом истинной веры. Я тщательно следил за реакцией публики, пока мощным, практически нечеловеческим, голосом произносил пафосные речи. Мои слова резонировали с варпом, и поэтому каждое из них должно было выжигаться в памяти, продолжая эхом звучать в их головах. Даже забавно, насколько телепатия и идеологическая обработка оказались схожи, при этом идеально дополняя друг друга. Эффект моих слов оказался подобен взрыву вортексной бомбы, во многом потому, что они явно не ожидали подобных действий с моей стороны. Живые святые являются невероятной редкостью, и поэтому редко когда получается живую лицезреть такие фокусы даже самым высокопоставленным представителем духовенства Империума. Что уж говорить про обычного кардинала, который шокированно замер с распахнутыми глазами, пока сорритки попадали на колени, начав читать неизвестную мне молитву. Черные храмовники вели себя более сдержанно, хотя я и видел по их душам, насколько они впечатлены. Лишь верховный маршал держал себя в руках, даже сейчас смотря на меня лишь с интересом. Обводя помещение взглядом, замечаю кое-что странное. Позади всех церковников со старте стоял неизвестный мне мужчина. Он был довольно высок и не уступал в этом плане космическому десантнику. Он был одет в серую рыцарскую броню и смотрел прямо в мои глаза, отчего я и заметил его. У него не было волос, но все мое внимание было сфокусировано на его глазах. Его взгляд пылал и явно не мог принадлежать обычному человеку. Я чувствовал великую силу, которая была примерно равна моей собственной. Мужчина стоял молча, и чем дольше я смотрел на него, тем сильнее плыло мое сознание. Эмоции словно гасли, и не оставалось ничего, кроме ледяного покоя. Это довольно любопытно. Резко перевожу взгляд и смотрю на верховного маршала, который с интересом смотрел на меня и мой свет. Слегка трясу головой и снова смотрю туда, где стоял неизвестный мужчина. Как ни странно, сейчас там уже никого не было. Все наваждение тоже мигом пропало, и вместо спокойствия мой разум стали переполнять тревожные мысли. Я не был дураком и знал, что если псайкер начинает видеть какие-то непонятные видения, это очень плохой знак, очень плохой. Особенно нехорошо это было для меня, альфа плюс псайкера, который никогда раньше не встречал никого, способного пройти мою ментальную защиту. Мой разум сейчас был закрыт, и поэтому я не мог уловить какие-то телепатические послания, отчего это и было так странно. Я на секунду закрыл глаза, прогоняя лишние мысли, после чего вновь вернулся к разговору с потенциальными союзниками. Что бы со мной ни произошло, разбираться буду потом. Сейчас мне нужно играть роль хорошего святого и посланника императора. К счастью, судя по их аурам, здесь все оказались впечатлены, и поэтому торги пройдут без проблем. Да и насколько сложно будет уговорить церковь и религиозных фанатиков помочь защитить станцию от еретиков и проклятой звезды, угрожающей устоям всего Империума. Но над этим странным видением нужно будет еще обязательно подумать. Почему-то этот взгляд мне казался знакомым. Откидываюсь на спинку кресла, на время закрыв глаза. Переговоры длились несколько часов, хотя они и согласились помочь почти сразу. И поэтому мы провели прекрасное время, ведя теологическую дискуссию о трактовании имперской веры и роли святого Друза на образ истинного святого. К тому же пришлось рассказать историю о маленьком мальчике с Сцинтилы, который 10 лет назад доказал свою веру и чистоту убеждений, сразив злостного демона. После чего его почти сразу же нашел лорд-инквизитор и направил на обучение к соответствующим правильным людям. Дальше был краткий пересказ упорного обучения под суровым надзором праведных верующих, после которого и появился такой весь я. Также рассказал про видение о грядущей катастрофе и прибытии Камуса. Вот эта информация уже сильно заинтересовала маршала, отчего он стал расспрашивать меня про детали, которыми я щедро делился. Он осознал масштабы грядущей угрозы и согласился помочь, обещав поддержку черных храмовников. Закончив с переговорами, я откланялся и отправился в особняк Салдивана, где почти сразу же просто упал на кровать. Голова раскалывалась, и я был готов убить ради пары часов сна. Но прямо во время моего заслуженного отдыха, меня прервали. Конечно, я давно заметил ауру Джей. Вот только меня окончательно разбудил именно стук в дверь, после которого прозвучал бодрый голос наставницы. Интересно, что в нем даже можно было услышать смешки. «Не советую расслабляться, ибо тебя может заинтересовать, кто решил посетить нас. Признаюсь, за всю свою карьеру подобное я вижу впервые, и это говорит о многом. С титаническим трудом открываю глаза, поднимаюсь, разминая руки с шеи, в то же время погружаясь в варп, чтобы проверить обстановку. Что-то было не так, но я не мог назвать конкретную причину моего беспокойства, и я хорошо знал, что интуицию всегда нужно слушать, так как в этом мире это не какой-то предрассудок, а скрытое проявление психических способностей, вызванных подсознанием. Поэтому глубоко выдыхаю и открываю разум, чтобы прочувствовать колебания океана душ. Мгновенно замираю на месте. В сотне метров от меня находился очень сильный псайкер. Подозреваю, где-то на уровне беты, что было очень немало. Вот только ощущения от него были какими-то странными. Во-первых, я явно имел дело с мастером скрытности, ибо едва смог заметить его. Гость явно не хотел, чтобы кто-то обнаружил его психические возможности и поэтому словно прятался в складках варпа. Во-вторых, этот некто был каким-то очень странным псайкером. Очень непривычные ощущения, неправильности, наверное. Трудно описать, так как они отличались от всего, что я когда-либо видел в своей жизни. Если демоны были воплощением хаотичной натуры варпа, а божество представляло его спокойную и нейтральную натуру, то люди являлись смесью двух миров. Хаос, вплетенный в порядок, который более-менее успешно работал и даже гармонировал. Но вот сейчас я чувствовал, словно таинственный псайкер был намного более стабильным существом, практически воплощением порядка, которого окутывало что-то очень плохое. Словно варп готовился схватить и поймать его как рыба-червяка. Ладно, подозреваю, что сейчас будет кое-что интересное. Небольшая прогулка не заняла много времени, но с каждым шагом я все лучше чувствовал таинственного псайкера, и с каждым метром ощущения становились все более и более неприятными. Не хаос, а что-то намного менее опасное, но все равно, словно ложку чистого сахара залпом съел. Зайдя в кабинет Салдивана, я сразу же оглядел наших гостей. За креслом, откинувшись на спинку стула, сидел рыжеволосый мужчина лет 30, которому явно не нравилось место, где он находился. Он старался держать улыбку, но было видно, что она натянута и он сейчас сильно нервничает. Могу его понять, в дом инквизитора, даже если он временный, мало кто любит заглядывать. И неважно, по собственному или нет желанию. Мужчина же был простым человеком и не он меня так заинтересовал, а вот его спутница. Во-первых, именно она является могущественным псайкером, найденным мной. Но вблизи это было и так понятно, ибо она не была человеком. В кресле сидела женщина, если так можно сказать, у которой были бледная кожа и угольно-черные волосы. Также нельзя было не отметить ее заостренный подбородок со скулами, об которые порезаться можно, но сильнее всего выделялись ее глаза. Они казались слишком большими для такого лица и прямо сияли сиреневым светом. Ну, в глаза бросались ее длинные, заостренные уши, окончательно подтверждавших теорию, кто пришел к Салдивану. И стоит признать, это должна быть очень храбрая эльдарка, раз она решилась прийти в дом самого инквизитора из Орда Еретикуса. Ну или не самая умная. Эльдары, про них можно хоть целые книги писать и все равно они не раскроют все. С одной стороны, это невероятно сильные ксеносы-псайкеры, которые десятками миллионов лет фактически правили всей галактикой. Они были созданы древними, расой практически богов, которым нужны были слуги в величайшем конфликте в истории. Во время войны в небесах боги ходили по земле, пока пылали миллиарды миров. Это был конфликт, растянувшийся на несколько галактик и последствия которого чувствовала на себя вся Вселенная. И именно Эльдары больше всего выиграли от нее. Древние вымерли, оставив своим наследникам остатки своей великой империи вместе с безграничными источниками информации и артефактами, способными ковать саму реальность. И с учетом того, что вся их раса была фактически бессмертной, обладая возможностью перерождаться, следующие 65 миллионов лет они провели в расслабленном состоянии, занимаясь бесконечной оргией. Рай окончился, когда в результате этой затянувшейся вечеринки вся их раса создала новое божество, сожравшие практически всех Эльдар после рождения. Выжили, по сути, лишь единицы, которые до сего дня скрываются от Слоаниш, самого принца удовольствия и четвертого бога хаоса. А все потому, что оно помнит ушастых и ищет их души во всех уголках галактики, чтобы запытать и сожрать их. И, казалось бы, нормальные ребята, которые также не любят хаос, так почему Империум их не особо любит, мягко скажем. Дело в самом характере Эльдар. Они относятся к практически любой расе как к низшему сорту, не стоящему жизни. И поэтому, например, они готовы ради спасения жизни нескольких Эльдар пожертвовать целыми мирами людей. И это уже не говоря про друг Хари или же темных Эльдар, а сколько бывшей Империи, которые делом заслужили себе славу самых отбитых маньяков, что когда-либо жили. А это, учитывая конкуренцию в виде пагубных сил, очень большое достижение. И поэтому так необычно видеть одинокую представительницу ксеносов, рискнувшую прийти сюда. Стоило нам появиться, как мужчина резко повернул своей головой, кивнул мне и вновь повернулся к Салдивану. Тот смотрел на них с холодным нечитающим взглядом, в котором было все что угодно. И судя по нервозности рыжеволосого мужчины, он хорошо понимал, в какой ситуации сейчас находится. «Добрый вечер, я понимаю, что ситуация может выглядеть плохой, но прошу сначала нас выслушать. Я Маркус Руусалин, вольный торговец, который оказался здесь лишь волей случая. Вот хартия, подтверждающая мои слова. Мы пришли сюда по чрезвычайно важному делу и однозначно не хотели беспокоить ваше высокоблагородие». Инквизитор некоторое время молча рассматривал бумажку, после чего неторопливо взял ее и стал вчитываться. Я же начал медленно двигаться вперед, рассматривая первую представительницу ксеновида, встреченного мной. Было так странно смотреть на живое существо, которое практически походило на человека, но все равно бесконечно отличалось от него. Отдаленно, ее можно было спутать с обычной человеческой женщиной, но подходя ближе я видел все отличия. Она была значительно выше среднего человека и была ровнее мне. Вот только все портили ее неестественные пропорции, заключавшиеся в слишком длинных конечностях и черепе, странных движениях и нечеловеческой мимике. К тому же я не переставал ощущать странное движение варпа вокруг нее. «Это ты. Я искал разговора именно с тобой». Говоривший вольный торговец был вынужден прерваться, стоило заговорить его спутнице. Голос Эльдарки был мягким и даже бархатным, отчего его можно было слушать часами. Но опять же, что-то в нем было не то. Не говорят так люди, слишком странная тональность. Однако несмотря на свое отношение, я остановился и стал внимательно смотреть на нее. Прошу простить мою спутницу. Видите ли, глубокоуважаемый инквизитор, но она всего лишь глупая ксеноска, которая пока не знает, как себя вести при людях вашего уровня. Но она работает на меня по праву, вот документы. Заткнись, Маркус. Ты, пожиратель, мне неприятно к тебе обращаться, но сейчас нет другого выбора. Вы не понимаете, какая угроза грядет и поэтому. Вопросительно поднимаю бровь, слушая ее, после чего устало вздыхаю. Эльдарка говорила с нескрываемым пренебрежением, причем ко всем в этой комнате, даже мне и инквизитору. И когда она повернулась ко мне, я увидел знак на ее шее, изображающий перевернутый трезубец с треугольником на конце. Про них мне рассказывали Джесса Трейм, но лишь самые детали. Насколько я помнил, так клеймили тех, кто шел по пути изгнанника. Эти ренегаты отвергали устои своего общества и восставали против привычных устоев, покинув родной дом. Ну или их выгоняют оттуда с позором. И я больше верил в эту теорию, учитывая, насколько дерзкой оказалась эта Эльдарка. Одно усилие воли и она моментально начинает задыхаться, хватаясь за горло. Каждый представитель их рода был искусственно выведенным оружием для Великой войны, которая уже давно окончена. Но несмотря на это, они все еще были живыми существами, которым нужно дышать. К тому же, если она достаточно тупа, чтобы дерзить в метре от инквизитора, я делаю благое дело, преподав ей урок манер. Ведь в противном случае она может навести своими словами куда большую беду как для своего рода, так и для человечества. Спустя секунду прекращаю телекинезом давить ей на горло, после чего она начинает кашлять, опасливо смотря в мою сторону. Я же разочарованно качаю головой, подходя еще ближе. Свожу руки за спиной и останавливаюсь в метре от стола, прямо возле Эльдарки и ничего не понимающего вольного торговца, который сейчас активно крутил головой из стороны в сторону. Глубочайше извиняюсь за действия моей спутницы, она просто не нужна. Приношу извинения, я повела себя несоответствующе. Тот, кто шел путем воина, изменяется навсегда. Да и искусство дипломатии даже в лучшие времена не было моей сильной чертой. Просто пожимаю плечами на ее слова. Ничего, надеюсь, никто не в обиде за произошедшее. Отлично, в таком случае я был бы не против послушать вас. Она стала смотреть в мои глаза, словно ища там что-то. Спустя несколько секунд она заговорила, бросив опасливый взгляд в сторону инквизитора. Совсем скоро сюда грянет старое оружие. Я не могу сказать, когда именно это произойдет, но угроза в преступной близости к нам. Тьма уже в шаге от нас всех, и лишь чудо может предотвратить катастрофу. Хотя я и не доверял словам Эльдарки, но выглядела она действительно обеспокоенной и даже встревоженной. Однако мне было этого мало. В чем ваша мотивация помогать нам? Эльдары никогда не делают что-то просто так. Представительница ксеносов слегка дернула головой, словно мои слова ей не понравились, но она все равно ответила. Хоть я и покинула свой дом, но я все еще готова сражаться до последнего вздоха ради его защиты. И в данном случае мы имеем дело с одним врагом. Подозреваю, что вы тоже не особо любите проклятый пантеон. Тогда подозреваю, что вас могут заинтересовать сведения об оружии старых врагов, про которых ваш вид уже и забыл. Поднимаю взгляд и слежу за реакцией Салдивана. Тот сейчас тоже выглядел чрезвычайно серьезным, но я чувствовал вспышку интереса, когда она заговорила. Что же, могу его понять, это интересует и меня самого. К тому же интересно, что она имела в виду, когда назвала меня пожирателем. Что бы это ни значило, но сомневаюсь, насколько это хорошо. Глава 33. Вестник. Часть 4. Представительница Эльдар обвела меня взглядом, после чего посмотрела на инквизитора, а затем и на вольного торговца, который явно хотел покинуть это место как можно скорее. К его сожалению, он может нам еще понадобиться, так как мне и, подозреваю, Салдивану, очень интересно, откуда он вообще нашел такое достояние. И хоть по закону вольные торговцы имели право работать вместе с ксеносами, они не были неприкасаемыми и все еще оставались слугами императора. Поэтому инквизитор имел власть над ними и мог затребовать всю информацию про его команду, особенно, если от нее зависели бесчисленные жизни и судьба целых миров.